Итак, я Вадим Open Yoga. Это лекции для Международного открытого йога-университета. Вся информация на сайте openyoga.ru. Есть также у нас бесплатный интернет-йога-курсы на сайте Open Yoga Class, где можно самостоятельно изучать теорию и практику йоги в своем режиме, в своем темпе. Поэтому, если что-то будет непонятно на наших лекциях, я всех отсылаю на эти интернет-йога-курсы, чтобы восполнить пробелы, так как времени, как правило, всегда не хватает на глубокое освещение всех аспектов. Мы с вами, напомню, изучаем совершенно тяжелую тему, а именно истории религии Востока, и мы в первую очередь рассматриваем религии в Индии. Как бы с разных сторон мы подходим к этому вопросу, мы как бы мазками еще раз обрисовываем весь тот конгломерат возможных, всех возможных религий, течений и учений, которые были, есть, а возможно будут на Востоке. Действительно, вот так взять, сесть и перебрать все религии Востока невозможно. Про Индию еще в древности говорили, что это страна, где 300 миллионов богов. Так как сама система, так сказать, возникновения и поддержания религии подразумевала полнейшую свободу, в отличие, скажем, от Запада, где 2-3 официальные религии и все. Индия в этом отношении, конечно, прямая противоположность. Так вот, мы и рассматриваем с разных сторон этот вопрос. И напомню вам, мы пришли уже к такому, так сказать, выводу, к такой основе, что с течением времени в телах людей, которые даже с генетической точки зрения абсолютно одинаковые, начали рождаться души разные по степени самоосознанности. И поэтому таким образом возникла та аристократия и возникло понятие простонародья. Это общее на самом деле явление и тенденция, которая на протяжении, так сказать, вот прошедших тысячелетий везде вы можете найти то же самое, как на Востоке, так и на Западе. Значит, почему такое произошло? Это отдельный достаточно серьезный вопрос, но если говорить так философски, получается следующая вещь. С точки зрения свободы общества нам просто выгодно, чтобы в том или ином народе, в том или ином сообществе рождались не только высокопродвинутые души, но и, в общем-то, души, еще не достигшие определенного уровня, как бы в самопознании. Почему? Потому что вот такое свобода вместе от жизни такого сообщества больше, чем свобода по отдельности, а, как говорится, долги вместе меньше, чем долги по отдельности. Вот это надо очень четко понимать, что с точки зрения, в общем-то, эволюции, как материальной, так и духовной, мы можем говорить о таком достаточно жестком законе. Любая религия имеет право на существование или вообще существует только если есть жизнь. Если продолжение жизни есть, то все хорошо. Если продолжения жизни нет, то все очень плохо. А плюс к тому, жизнь должна быть отличаться максимальной свободой. Максимальной свободой. Если степень свободы маленькая, то достаточно тяжело жить. Ну вот представьте, если бы вам приходилось бы не только там работать на своей работе, но также еще и пахать землю, собирать урожай, делать посуду, делать мебель, самим себе делать одежду и так далее. У вас бы ни секунды времени не осталось свободного ни на какие религии. Поэтому, в общем-то, любое общество достаточно такую сложную картину представляет из себя. Это, как правило, ядро любого общества высокопродвинутое, то есть где это аристократия, ну в подлинном, истинном смысле слова, не в современном, когда уже все повырождались, а вот в изначальном. То есть это люди с высокой степенью самоосознанности, это люди с высоким социальным статусом и с высоким ощущением чувства долга. Вот чем больше у человека ощущение долга, тем выше он по касте. чем ниже у человека ощущение долга, тем ниже он по касте. Вот тоже, кстати, можете достаточно легко на своих родных и близких, друзьях, знакомых, там, не знаю, всех, кто вас окружает, сделать такой тест. То есть по отношению к долгу определяется каста человека. Так вот, получается так, что общество вырастает, и тела, в общем-то, одинаковые. С генетической точки зрения мы все близнецы, клоны. А вот степень, но высшее я у каждого из нас разное по степени самоосознанности. В частности, это ведет также и к небольшим таким изменениям, ну, это накладывает свои отпечатки, в общем-то, даже на физическую составляющую человечества, человека, в первую очередь, на развитие его головного мозга. Дело в том, что, ну, как бы вот человек, собственно, человека можно с точки зрения его физической разделить на две системы. Это система его физического тела и система его центральной нервной системы. Дело в том, что это две обособленные системы, вплоть до того, что, как вам сказать, даже метаболизм по-разному протекает. Допустим, всей, ну, я не хочу сейчас просто углубляться в эти медицинские, вернее, такие, в научно-медицинские подробности, но, смотрите, даже вторжение в нашу нервную систему защитных сил организма обычной системы запрещено. Так вот, как ни странно, развитие нервной системы, высшей нервной системы, головного мозга и так далее, оно уже начинает коррелировать со степенью самоосознанности человека. Но это, может быть, в ближайшей перспективе мы подойдем к тому, чтобы было хоть что-то там видно. Но с внешней точки зрения человек, в общем-то, высокопродвинутый от самого обычного, вы вряд ли его отличите. То есть только лишь по поведению. И взаимное существование в одном обществе фактически разных, ну как сказать, по мировоззрению людей, оно выгодно. Оно выгодно в том смысле, что оно расширяет свободу как и высокопродвинутых, так и тех, кто, в общем-то, недавно еще в теле человека. Но эта выгода только лишь при одном условии, если это общество подчиняется определенным законам. То есть вот некая такая гармония во взаимном сосуществовании. Поддержать эту гармонию в рамках одного народа очень тяжело. И поэтому возникают такие как бы тандемные системы. Антагонистические. Скажем, один народ с аристократией и, ну, как бы в старину сказали, с простолюдинами. И другой народ с аристократией и простолюдинами. Значит, два эти народа могут быть даже генетически одинаковы, но должны быть в состоянии конфронтации. По всей видимости, да, ну я сейчас приведу пример исторический, да, для чего? Для того, чтобы аристократии держать в подчинении своих простолюдинов, обязательно нужен внешний враг. Если внешнего врага нет, простолюдины склонны уничтожать аристократию. Это, друзья, это практически универсальный закон по всему земному шару. И вот только когда есть вот эта вот система сдержек и противовесов, мы можем говорить о том, что система устойчивая. Если она выбивается, все рушится. Ну, вот пример, давайте такой из жизни. Когда-то было такое чудесное государство СССР и другое чудесное государство Соединенные Штаты Америки. Структура этих государств фактически была одинаковая. Наверху власти, как правило, стояли люди, которые, ну, в общем-то, понимали, что жизнь очень сложная и что надо держать всех в подчинении. Но нужен был внешний кнут, И для СССР внешним кнутом была Америка, для Америки внешним кнутом было СССР. От этого выигрывало все прогрессивное человечество, так как это был баланс сил, баланс страха, баланс сдерживания. И если, например, скажем, да, и это, ну, как бы достаточно четко, ну, система уравновешивалась. Если же по какой-то причине смещалось равновесие, то оно быстренько выправлялось за счет внешней угрозы. И вот по этой причине в Индии и возникла вот эта система, знаете, 300 миллионов богов. Было выгодно создать множество религий, или как бы сейчас их назвали сект, которые друг с другом бы воевали. То есть они были бы непримиримы. Но не в плане, конечно, там, смертоубийства, а в плане идеологии. Тогда получается, что все самое лучшее, что, как это высказывание на самом деле Марка Твена, когда его спросили, желает ли он, чтобы была единая универсальная религия, Марк Твен ответил, нет, я не хочу, я хочу, чтобы все общество состояло из многочисленных сект. Тогда все самое лучшее, что есть в этих сектах, они бы отдавали людям, а что самое плохое в них есть, они бы направляли на борьбу друг с другом. И, то есть, мы с вами много уже таких моментов рассмотрели о том, что, скажем, внешний образ жизни говорит о доминировании или исчезновении религии. А тут еще один фактор такой появился. Как удерживать в узде людей, которые находятся на низком уровне самоосознания. Это реальная страшная сила, разрушительная. То есть, как только аристократия перестает справляться с этим фактором, все рушится. Это понимали давным-давно. Да, так вот, надо было под это дело затачивать, выпиливать в том числе и религии. Но здесь, опять же, мы сталкиваемся с какой сложностью? Если аристократия более или менее понимала о том, что все, что связано с высшим, оно невыразимо, то для обычных людей, ну, для простонародья, нужна вполне конкретная какая-то сказка, вполне как конкретный миф, вполне конкретная какая-то история, причем понимаемая основной массой населения. И таким образом стали рождаться очень интересный тип как бы литературы или повествования. Ну, скажем, в Индии это Пураны. То есть предлагался какой-то миф, который можно было понимать сразу на несколько уровней, ну, как у которого несколько уровней понимания. На самом низшем уровне это какое-то сказание, типа сказок, где там добро побеждает зло. На промежуточном уровне это еще какие-то методики. А на высшем уровне это иносказательные намеки на фундаментальные устройства Вселенной. И вот как только начали возникать такие сказания многочисленные, мы с вами в Индии имеем то, что называется индуизм. Индуизм. Потому что, когда спрашивают, а какая там, скажем, религия в Индии, ну, с формальной точки зрения официальный ответ такой – индуизм. Но, правда, под индуизмом понимается набор мифов, религиозных течений и так далее, ответвлений, которые, мягко говоря, ну, совершенно разного характера. Но из всего многообразия мифов и мифологии можно выделить два таких больших главных направления. Одно из них связано с таким персонажем, как Шива. А другое направление связано с другим персонажем, который известен как Вишну. То есть это набор сказаний, где описывается какие-то события, связанные, допустим, либо с Шивой, как он там занимался какими-то там аскетическими подвигами, все его отношения с другими богами и так далее, и так далее. И это очень интересные такие сказания со многочисленными подробностями. Аналогичным же образом, таким же образом, есть сказания, связанные с Вишну. И в самых таких, как говорится, ярких точках это все начинает проявляться, как шиваизм и, значит, вишнуизм, но по сути дела это все индуизм. В то же самое время мы помним, что была изначально еще известная с более древних времен некая Троица. Это бог-творец Брахма, бог-хранитель Вишну и бог, как бы, разрушитель Шива. И вот так исторически сложилось, что эта мифология в основном вращается вокруг Шивы и Вишну, а вот вокруг Брахмы не так, чтобы очень много. Соответственно, внутри этой мифологии, скажем, вокруг Шивы есть еще окружающие его персонажи, такие как, скажем, во-первых, его жена или жены, в зависимости там, от трактовки, в зависимости от мифов, там есть самые разные варианты. Ну, допустим, скажем, согласно одному из них, то жена Шивы была Ганга, она же река Ганга. Да? Согласно другим мифологиям, жена Шивы – это Парвати, дочь, значит, дочь гор. Согласно третьей мифологии, у Шивы было две жены. Другой мифологии у него вообще было много жен. Ну, то есть, очень разные вот такие варианты. Значит, есть варианты, что у него сперва была жена которая умерла, Сати, и Шива был безучастен до тех пор, пока она не родилась вновь, и он ее в новом реинкарнации уже увидел как Парвати. Ну, в общем, вариантов очень много. Мифология чрезвычайно поучительная. Для обычных людей она воспринимается как сказки-мифы. Для более таких, знаете, уже знающих людей, как иносказательные какие-то моменты, объясняющие устройство Вселенной. Ну и, наконец, для высокопродвинутой публики открывается третий такой, как бы, уровень этой мифологии, где иносказательно объясняются устройства этой Вселенной, то есть базовые законы. Поэтому не все так просто. Но, да, и аналогичная ситуация с Вишну. Вот есть Вишну, есть его жена Сарасвати, значит, есть еще многие там персонажи вокруг Вишну, там змей Шешо, там и так далее, и тому подобное. И тоже своя какая-то, свой какой-то сюжет. И точно так же, по меньшей мере, на трех уровнях есть понимание этой мифологии. Так вот, для грубого народа, для простонародья, это самый грубый уровень. И все храмы с достаточно грубыми и понятными обрядами. Вот там изображение Шивы, и ты должен, значит, что-то поднести ему. Рядом с Шивой иногда изображает бычка Нанди, олицетворение мужской потенции. И, значит, хочешь, чтобы у тебя там было все хорошо с потенцией, значит, надо до него дотронуться. Ну, в общем, там, вот знаете, как вот станция метро есть, как же она, забыл. Как она называется? Площадь революции. Вот будете, обратите внимание, там скульптуры. Да, а в определенных местах некоторые затертые. Так вот, затирались они в течение нескольких поколений. Как только открыли эту станцию метро и поставили эти скульптуры, возникло совершенно уникальное явление. Поклонение этим скульптурам. То есть считалось, что там дотронешься до носика собачки, будет тебе это. Да. Ну там, обратите внимание, но не все скульптуры облапаны, да? Не все скульптуры. Да, вот есть скульптуры, до которых там вот, мрачный мужик сидит в такой папахе, до него что-то никто не дотрагивается, да? Вот. То есть вот спонтанно вот это заложено внутри нас. Людям свойственно вот такая, как бы, знаете, как некоторые говорят, что это типа такого психоаккумулятора. То есть дотронулся, вроде как приобщился к чему-то большему, да? Кто-то говорит суеверие, кто-то нет. Так вот, вот вы можете себе представить, что здесь творится, а вот в Индии помножьте это на миллион. В Индии буквально все может стать вот таким священным предметом. Вот камушек где-то на дороге вылез, все, священное место. А уж если статуя или какой-то древний храм, 100%. Так вот, как правило, это все окружено в Индии мифологией с вполне конкретными действиями, которые, просто не особо задумываясь, люди из простонародья, им положено прийти в этот храм, там гирляндочку повесить, там то, там все, там пятое, десятое. Значит, и ответвление мифов, ответвление храмов, интерпретации, гигантский винегрет, то есть большой супермаркет. Согласно своей степени самоосознанности, выбираешь себе уровень, но все они, как правило, замыкаются на одних и тех же храмах, на одних и тех же персонажах. И самое приятное, что если ты понимаешь глубинный смысл, допустим, опять же, там, ну, вот как бы связан, допустим, йога, связан, считается, что Шива провозгласил йогу, а сам по себе Шива олицетворение сознания. То есть и приходит индус, который считает себя уже на высоком уровне, и он вкладывает в этот примитивный обряд свое понимание. Приходит человек на низком уровне, свое понимание. И все довольны, все счастливы. То есть это цементирует общество, понимаете? Оно, во-первых, цементирует, оно разделяет людей на группы, где есть высокопродвинутая часть и простонародье. Они так или иначе конфликтуют с кем-то другим, то есть что это держит всех в тонусе, ну, не дает расслабиться. Вот, и получается, что все от этого только-только выигрывают. Только выигрывают, друзья, поэтому, ну, как бы вот этот фактор, что в любой религии, это, кстати, не обязательно в Индии, но и во всех оставшихся по земному шару, должна быть мифология, понятная для обычных людей, которая должна учить чему-то доброму и должна оставлять в головах людей ощущение, что им объяснили истину. И тут вот я хочу еще одну такую вещь сказать, которая крайне вам поможет в анализе любой религии или любого течения. Дело в том, что мы с вами, люди, сделаны своеобразным образом. Мы не любим, когда мы чего-то не понимаем. Причем это не зависит от степени как бы самоосознанности. То есть даже самый примитивный человек, который еще недалеко по степени самоосознанности ушел от животного, у него есть очень жесткая потребность, которую обязана исполнять религия, которая его, так сказать, как бы вбирает в себя. То есть должна быть понятная мифология, понятное объяснение, почему что-то происходит. То есть вот тебе плохо, почему? А вот потому-то, потому-то, потому-то. Или тебе стало хорошо, а почему? А вот потому-то, потому-то, потому-то. Причем неважно, насколько это относится к истине или не относится к истине. Мозг человека сделан следующим образом, что если он чего-то не понимает, у него страшный дискомфорт. А если кто-то приходит и говорит, я тебе сейчас все объясню. Вот земля на трех китах, там, значит, там добрый бог, там злой бог, значит, к доброму ходи, к злому там, или не бог, а кто там, значит, демон, значит, к демону не ходи, у тебя все проблемы от демонов, значит, которые тебе чинят препятствия, а все хорошее от хорошего. И, ну, на первый взгляд, ну, совершеннейшая чушь, совершеннейшая чушь. Но есть определенное количество людей, которые, ну, воспринимают это, и у них, как бы, как им кажется, все по полочкам в голове, ну, как вот пазлы складываются, складываются, и у него возникает иллюзия, что он понимает, как сделан мир. А если у человека есть иллюзия, что он понимает, как сделан мир, ему не приходится напрягать свои извилины и самому думать. А это тоже имеет очень важную такую функцию. Дело в том, что наш мозг, он достаточно прожорливое такое, такое создание. Утверждается, что он где-то чуть ли не четверть энергии пожирает организма. То есть четверть энергии пожирает организма. Ну, знаете, об это охотно можно поверить. Вот смотрите, у вас дома стоит компьютер настольный. Так вот, у него, у этого компьютера настольного, может быть, блок питания 1 киловатт. Примерно столько же, сколько у вашего чайника. Понимаете, да? Вот вам, чтобы там смс написать или в сайт зайти, вы гоняете такую, такое количество энергии, которое хватило бы там, чтобы кипятить воду. Вот примерно по той же самой, та же самая ситуация. Наш мозг страшно прожорливый. И сама эволюция заставляет его меньше думать. И когда мозгу дается готовое решение, он впадает в эйфорию. Что вот ему все объяснили. Так бы он должен был думать, тратить, значит, энергию, должен был тратить силы там на осмысление, как все сделано, а почему есть добро в этом мире, а почему есть зло, и откуда взялось, значит, зло, и откуда берется добро, и почему в его жизни, значит, это так или иначе. А тут ему бабах готовую программу дают. И человек чувствует себя страшно комфортно, когда кто-то ему объяснил. Причем совершенно неважно, насколько это объяснение, ну, соответствует действительности. Оно должно хотя бы отчасти объяснять те проблемы, с которыми сталкивается человек, и человеку этого становится достаточно, во всяком случае, на какой-то период времени. Действительно, если мозг перестает работать, ну, опять же, нам физиологи говорят, что выделяются внутренние эндорфины, которые дают мозгу состояние наслаждения. Это примерно такое же состояние, как если бы вы решили какую-то сложную задачу и получили результат. Вы испытываете радость? Испытываете. Или вы там заработали кучу денег. Или еще что-нибудь. Раз, и вы получили результат. Да? Так вот, точно так же действуют религии. Не зря их, значит, классики называли все религии опиумом для народа. Потому что выделяемые внутренние эндорфины в нашем мозгу, они даже по своему составу близкий к опиатам. Понимаете, здесь как все очень хитро сделано. И поэтому, ну как бы, если мы говорим, и это прекрасно, смотрите, все общество делится на две части. Первые понимают, что основная масса не поймет, как оно все сделано, но их жалко. Более того, их надо держать в узде, более того, им надо дать программу, которая бы им все объясняла, и способствовало тому, чтобы они, работая над собой, поднимались выше, выше, выше. И вот таким образом рождаются религии с религиозной философией, с религиозными догмами и с религиозными предписаниями, заповедями. То есть вот это самая больная такая тема. Дело в том, что любая заповедь, любая теория, любое объяснение мира выпиливалось под конкретную группу людей. И со временем, если эта группа людей меняется, например, умнеет или глупеет, то приходится постоянно менять эти все мифы. Вот почему, да, значит, Индия блестяще решила этот вопрос. Дело в том, что там полнейшая духовная свобода. То есть можно хоть сейчас туда прийти и новую религию какую-нибудь объявить, новую секту или еще чего-нибудь, и все воспримут на ура. Потому что, ну как бы это вот тысячелетиями происходило. Тысячелетиями. Но для исследователя религии это полнейшая, ну, неразрешимая загадка. Вот почему первые исследователи, скажем, той же Индии, они вообще не могли понять. Что же это за такая за религия индуизм? Вроде бы здесь все понятно, а он раз превратился во что-то другое, а другое в третье, а третье в четвертое. Даже был такой миф о том, что для того, чтобы стать индуистом, надо быть только лишь индусом и больше никем. Но это тоже не есть, говорится, истина, это желаемое за действительное, хотя бы кто-то выразить. Поэтому, значит, с чем вы столкнетесь при изучении любой религии? А мы с вами уже, смотрите, пробежались по ведам, мы пробежались, ну так, в первом приближении по буддизму, мы коснулись джайнизма, но мы помним, что когда веды перестали пониматься, и прошло время, вот тогда как альтернатива вед возник буддизм, возник джайнизм. Они не опирались на веды, они вообще ничего не знали о ведах. Потом, как мы уже с вами рассматривали, самым интересным образом буддизм полностью исчез, а джайнизм сохранился и продолжает жить до сегодняшнего дня, набирая, в общем-то, обороты. Вот. Но и буддизм, и джайнизм – это достаточно интеллектуальные религии, если их так можно назвать. То есть там надо очень сильно напрягаться головой. Понять концепцию пустоты или понять вот это вот утонченные законы причины и следствия кармы как-то у джайнов, почему они отказываются, значит, там даже маленького какого червячка повредить. Это, друзья, надо иметь, в общем-то, достаточно развитые мозги. Но ведь основная та масса, она ведь не претендует на это. Ну, некогда им мозги развивать. А потом они сразу изначально родились на низком уровне. Со временем, с течением многих жизней, безусловно, любой человек выйдет на уровень там Эйнштейна или там кого угодно. Но на это требуется время и жизни. А люди-то живут уже прямо сейчас, и переделывать их уже не переделаешь. Поэтому для них нужны вот эти многочисленные религии понятные, с понятной философией, с понятными конкретными обрядами. Вот ты дотронься там, вот ты кокосовый орех положи здесь, а вот гирлянду здесь надень. А вот в этот день подумай, значит, о матушке Дурге, а вот в этот о Кали, а вот здесь Ганеша, а вот здесь Вишну. И вот все буквально расписано. Все расписано. Причем, если ты ничего не понимаешь, тебе дается мифология, она тебя устраивает, она интересная. Ну, как, знаете, сказки, там, мифы древней Греции там, и так далее. Их интересно читать просто сами по себе. Но в них еще и смысл. Чуть-чуть ты с мозгами немножко поднялся на более высокий уровень, раз, и тебе уже эти сказания открылись с другой стороны. Ты еще какое-то время, значит, это подрос, раз, с другой, с третьей. То есть, это такая достаточно интересная... И интересная система, поэтому если вы в нее погружаетесь, она вам открывает пласт за пластом. Иногда за внешними грубыми какими-то проявлениями скрывается очень утонченная философия, как, скажем, в плане вот, шиваизма. Да? То есть, с одной стороны, совершенно грубый примитивный культ. А с другой стороны, мы выходим на такие высоты, ну, в частности, вот потом мы коснемся еще тоже немножко тантризма, вот, с идеей энергии кундалини, потом с мантра-йогой. Философия мантра-йоги, друзья, очень требует большого интеллектуального, в общем-то, уровня, чтобы хотя бы приблизиться к пониманию, как это работает. Поэтому, видите, как все непросто. То есть религия, она не просто сама по себе, что она истина или не истина, а она еще отвечает на структуру общества. А любая структура общества подразумевает, еще раз повторюсь, это, что оно более эволюционно выгодно, чтобы у вас вместе жили люди на высоком уровне развития и на низком уровне развития, даже если генетически они одинаковые. Даже если вот с генетической точки зрения все одинаковые, а вот как бы, ну, грубо говоря, общество приглашает, чтобы души рождались на разных уровнях. Во всяком случае, как считается, для вот таких переходных этапов развития человечества. Вполне может быть, что пройдут там, не знаю, там тысячелетия или меньший срок, и уже не будет необходимость в таком сосуществовании. И общество разделится. Разделится. Об этом, опять же, такая более древняя мифология всегда говорит о том, что был некогда золотой век, когда все были высокопродвинуты, не было там ни воровства, ни обмана, ни сходства, ничего. Да ну, потому что все были сознательные люди. Потом этот золотой век начал исчезать, то есть стали рождаться души на низком уровне, они уже были склонны и к воровству, к обману, и мы дошли до сегодняшнего дня. А потом... Что наоборот, количество таких душ должно сокращаться, и на выходе мы опять должны получить общество высокопродвинутое. Во всяком случае, об этом говорится буквально во всей мифологии, если мы говорим про Индию. О нечто таком в завтрашнем дне. А теперь более, с более практической точки зрения. Вот если вы сегодня или завтра увидите, значит, в своем обществе, где бы вы ни жили, людей, ну, мягко говоря, ну, как вам сказать, ну, туповатых, глуповатых, жадных, как бы склонных к каким-то нехорошим поступкам, мы очень часто начинаем ругать Вселенную. Ой, за что же я живу рядом с такой быдлятиной, да, ой, как мне не повезло, значит, и так далее. А вы должны понять, что с кармической точки зрения это самое лучшее, что у вас может быть при вашей степени самоосознанности. Потому что если мы возьмем сейчас город Москву, это мысленный эксперимент, и всю так называемую быдлятину отсюда выгребем, то, как вы понимаете, население резко сократится. Но только уровень жизни и количество свободного вашего времени тоже резко упадет. И вы будете вынуждены и подметать улицы там, и работать на тех работах, где сейчас они работают. Понимаете? Поэтому вот это очень тонкий такой момент. Многочисленные конфликты, допустим, расовые, национальные, ксенофобия, нетерпимость, не говоря уже о такой национальной окраской. То есть вот наша добрая родина, значит, наши исконные, значит, эти обитатели, вот понаехавшие, да? Вот, это очень опасный момент. В одну сторону перегнете палку, если действительно вот этого чуждого элемента будет больше, общество погибнет. В другую сторону ваша свобода сократится, и вы опять же как общество начнете сжиматься. Это вот проблема малых народов. Они раз-раз-раз-раз-раз начинают сжиматься. Поэтому это все прекрасно понимали и в Индии. Это и сейчас все прекрасно понимается. Поэтому, законы, управляющие всем этим, как правило, они такие, знаете, внедряются через религии. Через религии внедряются. И, не стоит удивляться, что вы иногда в той или иной религии сталкиваетесь с откровенной чушью. То есть это не для вас было написано просто. Понять надо, если это иметь в виду, с одной стороны. А с другой стороны, всегда есть иносказательный пласт более глубокий. Ну и обратная сторона. Когда вам откровенно начинают нести какую-то пургу религиозную, а сейчас это случается сплошь и рядом. Сплошь и рядом. Сейчас, особенно вот из Индии сейчас пойдет вот этот вот вал, восточный вал вот этих многочисленных верований, религий. Вы должны помнить, что делалось-то это, в общем-то, не для западного человека, не для западного менталитета, а для внутреннего пользования в Индии. И переносить это сюда безумие, просто безумие. Так, время сколько у меня? Все, я уложился, да? Так, сейчас. Ага. Значит, и давайте, друзья, как всегда, если возникают какие-то вопросы, я отсылаю всех на наши интернет-йога-курсы на сайте Open Yoga. class.com. Там можно самостоятельно изучать теорию и практику, если какие-то моменты были не поняты, там это в большем объеме все изложено. Наконец, занятия мы проводим, семинары, лекции, ретриты, где более углубленно изучаем теорию и практику йоги. Для этого надо поинтересоваться, где это проходит, сколько это стоит, как туда записаться. Это я говорю для тех, кто будет слушать нас в записи. Потому что очень часто возникают вопросы, ой, как все интересно, а где бы это попробовать на себе? Это справедливый интерес, потому что любая теория, она имеет право на существование только если есть практика. Ну и наконец хочу я еще раз прорекламировать наши книжки. Мы по разным направлениям йоги выпускаем такие вот толстые книги, вот в частности по йоге влюбленности есть. Значит, вот у нас сейчас в наличии есть по Ананда Лахари. Это, кстати, тоже, если бы его отнести, это к шиваистской, к шиваистскому ответвлению. Потому что основной сюжет здесь посвящен жене Шивы, Парвати. То есть, это такое очень красивое поэтическое произведение. где на обычном уровне красивая любовная поэзия. На более тонком уровне это набор практик. На еще более тонком уровне это объяснение фундаментальных законов Вселенной. И все, знаете, в одном флаконе. И вот мы, здесь комментарий есть, соответственно, этой книге. У нас есть йога-магазин, интернет-йога-магазин. Значит, если нет возможности приехать купить, можно там заказать. Так, замечательно. И давайте-ка мы проведем медитацию. Медитацию. Раз здесь уже... Ага.